Едва ли эти странные речи открыли что-нибудь новое той, к кому они были обращены. Нет женщины, которая при подобных обстоятельствах не сумела бы давным-давно угадать, какие чувства к ней питают. Но когда Алан столь внезапно сорвал покров со своей тайны, как ни был он тонок, Эннет поняла, чего можно ожидать от его неистовой натуры, и сделала попытку опровергнуть возведенное на нее обвинение. «Ты роняешь свое достоинство и честь, оскорбляя столь беззащитное существо, которое к тому же волею судьбы всецело в твоей власти. Ты знаешь, кто я и что я, и знаешь, что ни от Мента, и то ни от тебя я не имею права выслушивать иных слов, кроме дружеских. Ты знаешь, какому злосчастному роду я должно быть обязана своим появлением на свет». «Не верю я этому!» — пылко воскликнул Алан. «Никогда еще кристальная струя не била из грязного источника!» «Но если в этом есть хоть малейшее сомнение, — возразила Эннет, — ты не должен так говорить со мной!» «Знаю, — промолвил Маколей, — это ставит преграду между нами. Но я знаю также, что эта преграда не столь безнадежно отделяет тебя от Ментейта. Послушай меня, любимая! Покинем зрелище этих страданий и смерти. Поедем со мной в Кинтейл. Я поселю тебя в доме благородной леди Сифорд, или же тебя доставят под надежной охраной в Айколмкилл, в святую обитель, где женщины, по обычаю наших предков, заняты служением Богу». «Ты сам не знаешь, что говоришь», — возразила Эннет. «Пуститься в такой дальний путь вдвоем с тобой, под твоей охраной? Это значило бы забыть о том, что приличествует молодой девушке. Я останусь здесь, Алан, здесь, под защитой благородного Монтроза. А когда его войска дойдут до предгорья, я найду способ освободить тебя от присутствия той, которая по неведомой ей причине лишилась твоего расположения». Алан продолжал молча стоять перед ней, словно не зная, уступить ли чувству сострадания или дать волю гневу, который вызывало в нем ее упорство. «Эннет, — сказал он наконец, — ты хорошо знаешь, как мало истины в твоих словах о моих чувствах к тебе. Ты пользуешься своей властью надо мной и радуешься моему отъезду, ибо никто больше не будет подсматривать за тобой и Ментейтом. Но берегитесь оба, — добавил он грозно, — ибо слыхал ли кто, чтобы Алану Маколею была нанесена обида, и он не отплатил за нее в 10 раз более страшной местью?» Он с силой стиснул ее руку, надвинул шапку до самых бровей и быстрым шагом вышел из покоя.